О, наконец-то. Жёбаный ёршик. Я уже по дюжине номеров звонил. Нет. Нет, это очень важно. Он вернулся. Мой шеф, толстый Донни. Он вернулся. Просто вы просили сообщить, если вдруг что-то изменится. Вы приедете сами? К нам? А это не опасно? Тогда возьмите деньги. Лучшего момента я не вижу. И вам удачи. Интерлюдия 60-е. Пару часов назад. Эльза! Эльза! Толстый Донни, покачиваясь словно пьяный, с ничего не соображающим взглядом ввалился в дверь своей конторы на 11-м ярусе. Выглядел он изможденным, словно очень долго спал. Впрочем, так оно и было. Сыщика поддерживал его помощник Иван, столичник среднего роста с острым, похожим на мордочку крысы лицом. Эльза! Шеф, не кричи, она не здесь. В смысле? А где она? Она... ну... она уехала. Донни, сев на старый потертый стул в главном зале своей сыскной конторы, злым и непонимающим взглядом смотрел на Ивана. В его глазах читалось два желания – увидеть горячо любимую супругу и помощницу и ударить Ивана со всех немногих оставшихся сил. Как уехала? Куда? В первое кольцо, шеф. Пару месяцев она тебя искала, ночей не спала. Но потом мы решили, что ты того. Иван замялся и снял кожаную куртку и кепку, бросив их на диван. И? Губы-то не жуй. Она получила приглашение от кого-то из студии сыска Камилы Войнич. Кажется, лично от ее брата. И она забрала с собой все лицензии. Донни вскочил на ноги, рискуя упасть. Под неряшливой одеждой были видны болтающиеся полипы. Иван отвернулся. Она бросила меня? Что ты ревешь, как сломанный котел? Чего ты ждал? Заткнись и подай документы. Я сейчас туда поеду. Донни зашагал к выходу, но Иван преградил ему путь. Да уймись ты, Донни. Ты выглядишь как пьяный трубач. Нет документов, нет бумаг, нет грамот. Она все забрала. Сядь и не дергайся. В ответ Донни ударил Ивана в живот. Тот согнулся пополам, но смолчал. И это молчание словно отрезвило сыщика. Он облокотился на стену и медленно сполз на пол. Прости, Иван, я не знаю, я... это все кошмар какой-то. Кусать бетон. Полчаса спустя Донни, голый по пояс, сидел перед зеркалом, а Иван размашистыми движениями состригал его длинную бороду и волосы, отросшие за месяцы пребывания в Юнитере. Донни, ты точно не хочешь пойти к врачу с этим? Спросил Иван, указывая на слабо пульсирующие черные полипы, украшавшие тело Донни наравне с цветными татуировками разных птиц. Чтобы меня схватили и продали Академии, да? Я остаток дней провел в Гафихте или Генхифе в стеклянной комнате. Жри мазут, Иван. Я и так полгода просидел непонятно где. Но ты же в Генхифе на отличном счету после той истории с пропавшими чертежами. Меня любит не вся Академия, Иван, а лишь глава производственного отдела. Он их не остановит. Я знаю этих ученых-змей, чтобы им пыль есть. Донни с омерзением поднял руку и оглядел жирный маслянистый полип. Тот пульсировал и, казалось, дышал. Поверь, Иван, мне эти деликатесные бородавки нравятся не больше твоего. Может, их отрезать? Давай так, я отрежу себе все эти стручки, а ты себе всего один. Идет? Иван невесело усмехнулся. Думаю, если твои полипы можно будет вкусно зажарить, то на мой никто не позарится. Не смотри так. Тоже мне эстет. Он свисту по боку. Да, свист? Из темного угла выглянул тот, к кому обратился Донни. Сморщенный человек неопределенного возраста со слегка прозрачной бледной кожей и бегающим взглядом. Равноправный сотрудник конторы Скородовские, коллектор по прозвищу Свист. Он был одет в безразмерный прорезиненный плащ из искусственной замши со множеством карманов, а его длинные худые руки и ноги, казалось, могли вывернуться под невозможным для человека углом. Лишенный зубов и нескольких пальцев на руках, коллектор имел вид весьма жутковатый на первый взгляд, но весьма добродушный на второй и все последующие. Свистнул он в ответ и улыбнулся беззубой улыбкой. «Так что с той девчонкой, Дарри Ривер?» Она пропала, Донни. Исчезла, словно не было. Резак? Она мертва? Нет, я почти уверен, что нет. А где все документы о ней? Мои наблюдения, записи Энгла, бумаги из Гарриса? Все исчезло вместе с Эльзой. А агентурная сеть? Они разбежались, пойди, без моих подачек. Где Тос? Где Милена? Зиминский? Глаза Донни моргали все чаще и чаще, и он, очевидно, клевал носом. Зиминский ушел к душеприказчикам. Милена вышла замуж. А Тос, кажется, подался в исполнители. Кормить их всех ржавчиной. А Дару... Дару нужно найти. Найти, Иван. И Донни уронил голову на грудь, забывшись в тяжелом сне. Иван подмел пол от его волос, убедился, что сделал ту самую прическу, что так любил его шеф, и вставил одну из его памятных серег в левое ухо. А затем помощник сыщика тяжело вздохнул. Его явно что-то беспокоило. «Вот твои часы, Донни, и револьвер», — сказал Иван еще через полчаса, когда Донни проснулся и сидел за столом своего кабинета, медленно просматривая бумаги, преимущественно счета. За полгода бездействия контора обросла долгами. Выселение было назначено на 10-й день после Великого праздника. Раздался дверной звонок. «Кого там принесло?» «Сейчас узнаю». Иван вышел в коридор. «Донни, тут у нас, кажется, клиент». И на этих словах в комнату вошел человек в пальто желтого цвета и такой же кепке. Он был невысок ростом, среднего сложения и отличался тонкими усиками и технологичными красными очками. «Наверное, я вас оставлю». «Что вам надо?» Донни Скрадовский. Легендарный сыщик Третьего кольца. Пожалуй, только Эдгар Девлин может оспорить вашу известность. Донни передернуло, но он сдержался. «Теперь нет. Хотя... А кто и что вам нужно?» «О, мое имя не важно, господин Скрадовский. Но я хочу воспользоваться вашими услугами». И человек в красных очках прошел и сел напротив. Донни задернул халат, чтобы скрыть от гостя свои нынешние телесные изъяны. «Какого рода? Я сейчас не в том состоянии, чтобы что-то расследовать». «Нет, что вы. Мне нужно перевести один груз. Без проверок и лишнего внимания. И вдобавок, сопровождение человека. Такого, как вы. В определенных кругах всем известно, что вы знаете множество тайных ходов». Донни усмехнулся, медленно и деловито вытащил из стола машинку для скручивания папирос и не с первой попытки сделал себе самокрутку. Затем он ловко снял серьгу в виде небольшой яркой птички, висевшей в его левом ухе, и выбил из нее тонкое пламя. «А, так вы, видать, не в курсе. Я не из этих сыщиков, господин Сладкий Голосок. Я порядочный и уважаемый детектив. Так что скажи до свидания, иди поешь щебня своим нежным ротиком и ищи какого-нибудь Дайна себе в помощники». «Да? А я было подумал, что вам не помешают деньги. Ведь вас так долго не было. Бизнес явно пошел на спад». И человек в красных очках обвел комнату, полную пыли и счетов. Донни, нахмурившись, встал, выпустив завесу едкого дыма. «И ты сейчас пойдешь на спад с лестницы. Вали, сказал. Толстый Донни никогда не связывался с контрабандой». «Это не контрабанда. Это неважно. Ладно, я ухожу. Поищу кого-то еще, кто может провести меня в первое кольцо», — сказал человек в красных очках и направился к выходу из кабинета. «Стой! Что за груз?» «Это не столько груз, сколько человек». «Что? Похищение?» «О, нет, что вы. Этот человек болен, а я его врач. Он болен сонницей. Знаете, эту штуку с полипами и все такое. И мне нужно его вылечить». «А ты умеешь?» «Только неофициально. Но наш разговор ведь лишен смысла. Не подскажете адрес Марка Дайна?» «Стой! Сколько ты платишь?» Человек в красных очках улыбнулся. 10 000 крон. Наличными. 5 задаток и 5 по выполнению». «Нет, не так. 5 задаток, а по выполнению разберешься с этим. И Донни распахнул халат, показывая гостю покрытую полипами грудь. Тот не изменился в лице, но долго молчал. Думаю, сделка справедлива. Сколько вам нужно времени, чтобы подделать документы? В 5 часов утра. Будь готов шагать. Великолепно. Иван вышел с человеком в красных очках на лестничную площадку старого дома. «Иван, проводи гостя подальше», — сказал человек в красных очках и зашагал в сторону балкона, который вел на старенький мост возле грузолифтовой линии. Иван последовал за ним, по пути ненадолго остановившись у трубы пневмопочты и что-то отправив в контейнер. «Деньги у вас? Все это было нелегко подстроить. Этот проклятый коллектор слишком дотошный». «Это здесь вы убили Эльзу, да?» — спросил Красный, глядя вниз с безлюдного моста, висящего над трассой технических лифтов. «Скажите, а она поняла перед смертью?» «Заткнитесь! Давайте деньги!» Ивану явно не был приятен ни этот человек, ни этот разговор. «Сколько лет вы работали на Донни и Эльзу?» «Это не ваше гребанное дело. Почти 10. Но, как говорят, нужно идти дальше, правильно?» «Занятно. А ведь я не просил ее убивать. Я просил вывести ее из игры. Неужели вы так легко можете предать человека, с которым работали так долго?» «Уж кто-кто, а вы не имеете права читать мне мораль. Донни ваш, а я с этого корабля сваливаю, господин Бонд». Иван плюнул вниз и вытащил небольшой пистолет, показывая, что шутить не намерен. «Я сделал все, как вам было нужно. Подготовил вам почву. Теперь играйте в этой песочнице сами». Красный вздохнул и достал большую пачку свежих купюр. Иван тут же принялся считать деньги. Красный же закурил. «Знаете, насчет предательства. Есть огромная пропасть между ложью и предательством. Лжец — это бандит на улице. Он нападает на тебя с ложью. И если ты не глуп и готов, ты с легкостью отразишь это нападение. Лжецов нельзя винить. Это их оружие. Лишь ты виноват в том, что лжец смог тебя обмануть. А вот предатели — это куда хуже. Они подобны болезни, которая незаметно изнутри разъедает твое тело. И ты замечаешь это слишком поздно». К концу его речи Иван уже стоял на коленях, держась за сердце, а на кончиках его пальцев, которыми он считал купюры, проступили темные синие пятна. «Вы отлично поработали на меня, Иван. Но вы предали тех, на кого вы работали дольше. Это плохо. Вы болезнь, а я лекарство. Удачи вам». И Красный одним движением ноги сбросил тело Ивана с мостика вниз. Ветер, что поднял проезжавший мимо лифт, унес купюры, лежавшие на мосту, прочь, в сторону технических тоннелей.